Глава 4. Если бы вороны могли менять окрас перьев, я бы сейчас выглядела ярко-красной, как переспевшая ягода. Однако мне повезло, и охватившее меня смущение не было заметно человеческому глазу, и, гулко сглотнув, я неловко переступила с лапы на лапу и утопила клюв в кружке с водой. «Ты, наверное, хочешь искупаться?» — вдруг проговорил Кен, взглядом показав на небольшой таз. Желание окунуться в теплую воду было нестерпимым, тем более я видела, как моя птичья родня с удовольствием плескалась на отмели рек, но я пока на такое не решалась. А высочество, словно змей-искуситель, с лукавой улыбкой вылил из таза использованную им воду и вновь наполнил его свежее из кувшина, вкрадчивым голосом проговорив: «Оставлю здесь». «Карр!» — сердито каркнула я, красочно представив, как мое тело омывает теплая вода. Круто отвернулась от стола и, закрыв глаза, всем своим видом показала, что сейчас намерена просто спать. И действительно попыталась это сделать, старательно игнорируя шорох, издаваемый мужчиной, когда он укладывался на кровать, не обращая внимания на тихую беседу воинов за стеной шатра, на пение ночных птиц, на мышиный писк у старого пня, на лошадиное ржание и множество других звуков, что улавливал слух ворона. Однако сон не шел. Мысли, что на протяжении всего дня я гнала от себя прочь, с сокрушительной волной обрушились на меня с новой силой, сминая мои чаяния и убежденность, что когда-нибудь все, что со мной сейчас происходит, наконец-то изменится. Но между тем время неумолимо бежало вперед, и я стала замечать, что меня в этом теле становилось все меньше. Сегодня я вдруг поняла, что неожиданно спокойно, даже равнодушно отреагировала на смерть наемников. Мало того, сама привела воинов к их убежищу, и это меня напугало. Я внезапно осознала, что, возможно, стала терять себя, медленно и незаметно превращаясь в птицу. И как это изменить, повернуть время вспять, я не знала, но была уверена, что так жить я не хочу. За тягостными мыслями мне, видимо, все же удалось уснуть. Внезапное пробуждение оказалось жутким. Я парила в небе, а подо мной раскинулся безбрежный зеленый океан. Солнце висело прямо надо мной, а значит, время перевалило за полдень. И кто знает, как далеко от отряда высочества меня увела птица. Первые минуты осознания произошедшего привели меня в ступор. От мысли, что я больше не увижу знакомых мне людей, меня захлестнула паника, а страх потери себя привел в отчаяние. Камнем спилотировав вниз, я, истошно крича, приземлилась на старого изумрудного великана и, вцепившись лапами в его мохнатую ветку, разрыдалась. Не знаю, плачут ли птицы, но в тот момент из моих глаз текли слезы, омывая утрату, боль и страх. Сколько времени я так просидела, невидяще взирая перед собой, не знаю. Привело меня в чувство отдаленное карканье. Своим яростным криком я привлекла к себе внимание своих сородичей и, уже наученная горьким опытом и зная, что мне с ними пока не по пути, расправив крылья, взлетела. Несколько минут я просто зависала в воздухе, выбирая направление и судорожно вспоминая знаки, что помогут мне найти отряд, пока мой взор не наткнулся на снежную шапку знакомой горы. Найти в плотном бескрайнем океане зелени узкую дорогу, по которой следовали люди, было не по силам даже птицы. Приходилось лететь низко, почти касаясь макушек вековых деревьев. Однажды я наткнулся на похожую петляющую лесную тропу, но, пролетев над ней около часа, не обнаружила знакомых мест. С каждым пройденным часом надежда, что мне все же удастся найти Киана, таяла. Солнце неумолимо приближалось к закату, а значит, на ночь поиск придется на время прекратить. Тело ворона требовало пищи, но, злая на самоуправство, я игнорировала его нужду, упрямо продолжая парить над лесом, разыскивая всадников. Ночь наступила внезапно, а мне был необходим отдых. Приземлившись на старой березе у крохотного родника, я, прежде чем спуститься к воде, внимательно прислушалась к лесным звукам и, только убедившись, что опасности рядом нет, спустилась на землю. Мне повезло. У гнилого поваленного ветром дерева рос чахлый куст смородины, под ним я обнаружила шишку и, скромно отужинав мелким орехом, возвратилась на дерево. Боясь уснуть и больше не вернуться, я с маниакальным упорством пялилась в темноту, время от времени перебираясь с ветки на ветку. Неустанно шарила по уголкам своего разума, пытаясь вспомнить себя, теперь уже радуясь острой боли в висках, после которой я точно не смогла бы уснуть. Когда становилась совсем не в моготу, я поднималась в небо и силилась рассмотреть чернильным мгле пламя костра, но тщетно. И едва небо окрасилось в розовый цвет, а над лесом пронесся звонкий клич кукушки, я встрепенулась и, стряхнув оцепенение, вновь отправилась на поиски. Однако к полудню серые мрачные облака начали сгущаться вокруг солнца. Они неслись над головой грозно и бесшумно, закрывая собой небо. Неподалеку то и дело сверкали яркие росчерки молний, а гром раздавался все чаще и чаще, предрекая дождь. В такую погоду все птицы и звери находятся в поисках укрытия, и тело ворона, поддавшись инстинкту, настойчиво вело меня к скале. Бороться с потребностью выживания я была не в силах, чувство страха оказалось сильнее разума, и я устремилась к небольшому выступу. Всадников я увидела, когда первые капли дождя, пробивая листву, тяжело ударились о землю. Возглавлял небольшую группу Рэндон. Заметив меня камню, падающую на землю, он тотчас натянул поводья, остановив жалобно всхрапнувшего коня, и неожиданно радостно мне помахал. «Карррр!» — счастливо прокричала, устало приземляясь на плечо мужчины и, не совладав с переполнявшими меня эмоциями, ткнулась головой в его голову. «Ты где был? Мы потеряли тебя», — заговорил Рэндон, осторожно погладив меня по крыльям. «Кен запретил собирать лагерь. Мы вчера ждали тебя до полудня». «Карррр!» — жалобно всхлипнула, почувствовав неимоверное облегчение, что наконец-то их нашла. Я обернулась, но высочество среди улыбающихся воинов не увидела. «Он в двух часах от нас», — сообщил Рэндон, сразу догадавшись, кого я ищу. «Если поторопишься, то успеешь на обед. Дирсу удалось подстрелить кабана». «Карррр!» — поблагодарила мужчину, аккуратно, чтобы не поранить когтями его плечо, взмыла к небу и, сделав круг над головами всадников, полетела в указанном Рэндоном направлении. Его высочество я увидела сразу. Он вместе с воинами быстро устанавливал шатер, второй уже возвышался у кромки леса. Люди, как и все живое, спешили укрыться от начинающейся грозы, споро собирая лагерь. Неподалеку, у самой дороги, пылал костер. Над ним, в огромном котле, судя по доносившемуся аромату, варилось мясо. Кони были стреножены и паслись на небольшой поляне, периодически сердито фыркая и прядая ушами, когда тяжелые и почти редкие капли, предвестники неминуемой грозы, били по их крупу. «Ворон!» — закричал один из воинов, первым заметивший мое приближение, переполошив своим возгласом весь отряд. «Наш ворон! Вернулся!» — воскликнул еще один, а я, никого не замечая и не отводя взгляда от высочества, застывшего возле шатра, планировала вниз. «Карррр!» — поприветствовала Киана, плавно опускаясь на стол, неловко сдвинув свитки. «Рад, что ты вернулся», — сейчас же промолвил мужчина, внезапно тепло и открыто мне улыбнувшись. «Ты, наверное, устал и голоден? Дирс!» «Карррр!» — горько каркнула, пожаловавшись Киону на свои злоключения. Я медленно и глубоко вздохнула, пытаясь прогнать непонятное чувство, внезапно сжавшее грудь. И невольно вздрогнув от упавшей на голову тяжелой капли, вдруг замерла и прислушалась. Зрение птицы, как и ее слух, намного лучше человеческого. Шорох непривычный лесу, кричащий об опасности, буквально оглушил ворона. Все живое вмиг замолкло, затаилось, и только бездушные капли дождя с глухим грохотом ударялись о пыльную поверхность. Потребовалось всего два взмаха крыла, чтобы закрыть Киана от смерти. Стрела с ярко-желтым оперением силой ударила меня в грудь, отбрасывая к шатру, сознание поплыло, и я погрузилась в вязкую темно-багровую пустоту.